В частности, товарищ Суслов Михаил Андреевич, с которым у меня с самого начала сложились весьма непростые отношения, если не сказать хуже. Примечание от автора. Суслов Михаил Андреевич, член Политбюро ЦК КПСС, ведущий идеолог партии. Конец примечания.